Над ним, над королем, над всеми своими врагами, даже над собственным сердцем, восторжествовала она. И в руках ее была теперь такая сила, такое могущество, каким не владела ни одна из женщин, бывшая на французском престоле. Король, оставив свиту в смежной комнате, вошел в приемную у принцессы. Вся страсть, романтические грезы прежних лет завладели им снова, и полной надежды на счастье он приблизился к ней. «Анна», — начал Людовик, сжимая ее руки, — «судите сами, как велики ваши заслуги, если мы, государь, могущественнейший из европейских наций, не можем найти им соразмерной награды. Мы воздаем вам лишь ничтожный почет, указывая избраннейшим представителям нашего народа на вас как на богиню славы, как на гения, покровителя Франции, перед которым должна преклониться нация. Государь, что бы ни ждало меня в будущем, но теперь я счастлива, сознавая, что Дуврским договором дала ответ, вполне достойный пренебрежения, оказанного бедной Анне Стюарт в Сен-Коломбо. Мне не суждено было стать супругой вашего величества, королевой Франции, но я доказала, что достойна этой чести. Роль ночи, игранная мною в Марли, кончена. Если бы мгновенная смерть поразила меня теперь, я бы сказала только, что достигла того, что было целью и сущностью моей жизни, единственной надеждой в моих страданиях. Я прославила вас и Францию. Мне остается только желать, чтобы вы, Людовик, всегда оставались в этом величии и не променяли бы прав вашего свободного государства на ту чечевичную похлебку, что вздумают поднести вам Рим и его служители. Обещайте мне это. Вот единственная награда, которую я требую за все мною сделанное. Людовик торжественно поднял правую руку. «Да падет наше государство и род наш, да умрем мы всеми покинутый, не оставив ни в ком сожаления, если только когда-нибудь поступим так дурно и забудем этот час и вас, дорогая принцесса. Вы сами знаете, что это невозможно. Знаете, что только вы воодушевляете нас, что вы единственная повелительница нашего сердца, и биться под вашим знаменем — вот нерушимый обет всей нашей жизни. Сделайте вполне счастливым нынешний день, Анна, произнесите то слово, что может исцелить наше тайное горе, уничтожить угрызения нашей совести. Сознайте, что нечистолюбие, не жажда великодушной мести побудили вас к тому, что вы сделали. Скажи мне, дорогая Анна, что это любовь, та горячая, юношеская, неизменная любовь, на которую ты негодовала, презирала, но которую все-таки не смогла ни уничтожить, ни перенести на нашего брата. Его ты никогда не любила. Скажи, что любишь меня, только меня, и будешь счастьем моей будущности. Он в слезах упал к ее ногам. Это только это скажи мне, Анна, и ты будешь тем, чем некогда надеялась быть. Грудь принцессы высоко поднималась, вся кровь прилила к сердцу, а широко открытые блестящие глаза вопросительно смотрели на короля. «Мы поклялись при твоем отъезде в Англию и сдержим клятву. Неограниченный повелитель Франции, могущественнейший государь в мире, я самовольно решу наш жизненный вопрос. Мы вытребуем у Рима расторжение наших браков, и разрешение святого отца сделает тебя королевой Людовика, повелительницей Франции». Ты можешь победить Европу, Людовик, можешь, как Генрих VIII, менять своих жен, но ты не коснешься основных законов твоего дома и Франции. Ты грезишь, Людовик, а короли не должны грезить.